Но пока этого альманаха нет, я предполагаю завести в известиях отдел новости культурной жизни Европы или что-то в этом роде и пользоваться фактами типа сообщенных вами. Так что, если вам не лень, снабжайте. В Москву еду с проектом. Отобрать человек 20-25 наиболее талантливых литераторов, поставить их в условия полнейшей материальной независимости, предоставить право изучения любого материала, и пусть они попробуют написать книги, которые отвечали бы солидности запросов времени. Здесь у меня Афиногенов, автор «Чудака и страха». Они с этим проектом согласны. Они... Возможно, Горький имел в виду и Алексея Николаевича Толстого, гостившего в Соренто. Возражение «создастся литературная аристократия» недействительно. Спецы всюду необходимы. В области литературы особенно, ибо нашего читателя обременяют словесным хламом, а подлинным нашим литераторам нет времени учиться и работать. Им слишком много приходится тратить сил на завоевание примитивных удобств в жизни, поиски дач, питания и так далее. Я думаю, что этот проект пройдет. Лоренс – это недавно умерший Лоуренс, автор романа «Жезл Аарона» и других. Его любовник леди Чаттерлей явился в результате пари, заключенного Лоуренсом с Норманом Дуглас. Кто сумеет написать наиболее эротическую книгу. Выиграл пари Дуглас, ибо его книгу никто не решается печатать, тогда как роман Лоуренса напечатан, хотя в общую продажу не поступает. Я не понимаю, что значит «общая продажа». Я прочитал «Любовника» в русском издании, точнее, пробовал прочитать. Это очень плохо сделанная, очень скучная книга. Скука ее кажется вызванной отчаянием и глубокой душевной усталостью. Ее соль — откровенное и детальное описание полового акта, повторенное несколько раз. Оно вызывает чувство недоумения, какой-то внутренней незаинтересованностью автора и отсутствием в нем эротического пафоса. Возможно, что русский перевод обесцветил, заморозил книгу. Возможно, что перевод уничтожил ее иронию. Очень странная, плохая и, знаете, печальная какая-то книга. А ведь Лоуренс талантлив был. Крепко жму вашу руку. Толстой и Афиногенов посылают вам приветы. Будьте здоровы, А. Пешков. 9 апреля 1932 года. Федин Горькому, Давос, 11 апреля 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, так как у вас перед отъездом в Москву должно накопиться много всяких дел и забот, пожалуйста, не отвечайте мне на это письмо. Но прошу вас не позабыть о следующей моей просьбе. При первой удобной для вас возможности попросите рассказать вам о положении дел издательство писателей в Ленинграде. Это может сделать Груздев, например, как председатель. За последние 2 месяца чудовищно разваливается работа издательства, подменяемая 2 прогрессирующими маниями – говорение и проектирование. За истекший год не реализовано или не начато реализацией ни одно из ценных прошлогодних начинаний. Технический аппарат, превосходно поставленный, состоящий всего из 4 человек, при обороте свыше 600 тысяч и чистой прибыли за прошлый год в 120 тысяч, втягивается в дискуссии и перестает работать. Между тем, если издательство существовало как общественное целое, то только благодаря своей хозяйственной базе, благодаря тому, что оно было здоровой хозяйственной единицей. Если сломать эту ось, мгновенно рассыплется вся общественность, а с нею исчезнет возможность заработка для 150 литераторов и художников. Все это детски просто. Однако подите-ка, об этом приходится мучительно много говорить. Я не сомневаюсь, что вам удастся осуществить проект о 20 литераторах.